Глава 7. Точка невозврата. Евгений. Только тогда ты понимаешь, что главное не рейтинг человека и его известность, а его вовлеченность в дело благотворительности. Ну и напоследок я бы хотел добавить, что добро не может ждать. Его нужно творить во благо другим. Это душевная потребность для русских людей, которая сохранилась в нас еще от далеких предков. Людям сейчас как никогда нужна помощь и силы дожить до будущего, которое не должно стать хуже прошлого, принадлежавшего нам еще месяц назад. Большое спасибо за ваше внимание. Присоединяйтесь, и вы сделаете чью-то жизнь немножко лучше. Покидаю сцену под аплодисменты слушателей. На обратном пути приходится задержаться напротив баннера со спонсорскими логотипами, чтобы несколько журналистов удовлетворили свои потребности в творческой деятельности, отсняв парочку снимков. Стеллу замечаю неподалеку в толпе гостей, пришедших оказать поддержку фонду. Она все это время уделяла свое внимание Демидову и еще нескольким важным персонам из его круга. Заметив мое приближение, вежливо откланивается и выходит мне навстречу. «Я бы хотела получить свои деньги», — говорит негромким голосом, продолжая располагать к себе гостей сдержанной улыбкой. «Ты их получишь, когда завершится бракоразводный процесс, и нас окончательно признают экс-супругами. Завтра». «Юдж, ты не понял. Деньги мне нужны все». И сейчас. А мне нужны гарантии. Ты невнимательно читала то, что подписывала. Я не хочу, чтобы утром, представ перед телекамерами, ты выставила меня в дурном свете и обвинила во всех смертных грехах. Родишь ребенка, и я переведу на твой счет всю оговоренную нами сумму. А до той поры ты получишь только то, на что имеешь право по брачному договору. Ты, сукин сын. «Захаров!» — шипит, склонившись к моему плечу. Заметив приближающегося к нам депутата Госдумы, растягиваю для Стеллы приветливую улыбку вместо того, чтобы наделить соответствующими эпитетами ее персону. «Добрый вечер, господин Демидов!» — протягиваю руку для приветствия. «Отличная речь, Евгений Дмитриевич!» — пожимает мою ладонь. «Мне кажется, что на таком уровне понимания проблемы мыслят только опытные и мудрые благотворители. В нашей стране 94% населения вообще никак не участвуют в благотворительности. Ну, да бог с ними. Стелла Маратовна, пора приглашать всех гостей в банкетный зал. Вы сумели совершить невероятное. Не каждому удается собрать за вечер 7 миллионов рублей на лекарства нуждающимся детям». «Вы даже не представляете, как я рада, что многие из приглашенных откликнулись помочь. Юджин, проводи наших дорогих гостей в банкетный зал. Я сделаю объявление и присоединюсь к вам через пару минут. Передам вожжи в руки нашего учредителя Тамаре Владимировне. На сегодня моя миссия завершена». Провожаю ее взглядом со сцены, а сам думаю о Яне. О том, как она распечатывает коробочку с помолвочным кольцом. Больше всего на свете я хотел бы увидеть ее реакцию, но оттягивать ее беспокойство, тем более сегодня, не смог. Пусть хотя бы так, но знает о моих серьезных намерениях относительно нас. «Евгений Дмитриевич!» Голос депутата перетягивает на себя мое внимание. «Я тут подумываю подарить супруге автомобиль. Может, вы посоветуете достойную тачку для женщины, чтобы я лишний раз не волновался о ее безопасности на дороге? Приезжайте к нам в офис». Достаю из кармана визитку и вручаю ему. «Мы обязательно подберем самую безопасную машину и обслужим вас по высшему разряду. Я ненадолго отлучусь, не возражаете?» «Нет, что вы, встретимся за банкетным столом». От шума голосов, перемежающихся со звуками музыки, начинает гудеть голова. Выхожу на балкон, чтобы вдохнуть свежего воздуха и поговорить с Яной в относительной тишине. Мне необходимо услышать ее, успокоить, Ведь знаю, будет ждать до последнего, пока не вернусь в наш дом, в нашу общую кровать». «Слушаю», — отвечает незамедлительно, что и требовалось доказать. «Мышь, почему ты еще не спишь? Я же просил». Поднимаю к небу лицо и втягиваю поглубже кислород. От тембра ее голоса начинает кружиться голова и пересыхает в горле. Сейчас бы глоток воды не помешал, пока голос от волнения совсем не осип. «Ты же знаешь, что я без тебя не смогу уснуть, Жень!» Она на мгновение замолкает в раздумьях, а я чувствую, как подскакивает к горлу мое растревоженное сердце. И пульс начинает дубасить в висках слишком громко, едва не оглушая меня. Душа наизнанку за считанные секунды. «Открыла или нет? Ну же, малыш, не тяни». «Оно очень красивое». «Аллилуйя!» Задыхаясь от счастья, смаргивая ресницами навернувшиеся на глаза эмоции. «Как же долго я ждал этого момента. Пусть так. Не совсем правильно и не слишком романтично. Вслепую, но зато искренне от всего сердца. Нам ведь обоим сейчас не до грёбанной романтики и усыпанной лепестками алых роз дорожки, ведущей в спальню. Возможно, я тороплю события, а может быть, просто хочу, чтобы она чувствовала себя единственной женщиной в моей жизни, чтобы не роняла слезы по поводу и без. Девочка моя родная, Януль, ты выйдешь за меня?» В трубке повисает звенящая тишина, натягивая нервы до предела. Господи, всего лишь затянувшееся молчание, пауза длиною в целую вечность, сжимающая тисками грудь. Чёртова маленькая пауза, которую нужно взорвать одним единственным коротким согласием. «Яна, ответь мне. Пожалуйста, отбрось сомнения». Безмолвная секунда. Еще одна. И еще. Затем следует негромкий всхлип, обрывающий сердце как струну, вынуждающий меня тысячу раз умереть и прислушаться к ее сбивчивому дыханию. «Я и так твоя. Ты же знаешь это. И я действительно хочу, чтобы ты был только моим. Но кольцо ты наденешь мне сам. Я хочу видеть твои глаза, когда соглашусь принять статус твоей невесты». «Люблю тебя, мышь. Уже выезжаю». Вырубаю мобильник и отправляю в карман пиджака. По привычке проверяю наличие ключей от машины и документов, подписанных Стеллой. Все на месте. Можно спокойно уезжать. Думаю, Демидов и его компания переживут мое отсутствие на банкете. Им есть о чем потолковать без меня. Покидаю балкон, но все же решаю заглянуть к ним в зал и попрощаться. С такими людьми желательно оставаться на короткой ноге, особенно когда они представляют собой твоих потенциальных клиентов. По дороге, выцепив в толпе официанта, выпиваю стакан воды, отказываясь от шампанского. Ощущение кома в горле потихоньку начинает спадать. Но я все же послабляю узел галстука. В конце концов не выдерживаю и окончательно срываю его с шеи. Скручиваю и прячу в карман брюк. Настраиваясь на прощальную речь, за боковыми колоннами улавливаю открытый заливистый смех. Такое ни с кем нельзя перепутать. Стелла часто им пользуется, располагая к себе собеседников. С ней мне меньше всего хочется сейчас пересекаться. Но я должен предупредить о своем уходе и напомнить ей об очередной консультации с Верой Станиславовной и о его внутриутробном развитии. Вычленив среди пары человек интересующую меня знакомую женскую фигуру с бокалом в руках, начинаю закипать. Допив шампанское, уже бывшая жена тянется к другому бокалу и с легкостью опустошает его до половины. При этом весело поддерживает какой-то пустой треп с окружающими ее подругами. Уже не в первый раз я ловлю ее за распитием алкоголя, а тут еще и затяжка сигаретой, предложенной каким-то мажором, меня окончательно выводит из равновесия. Этот дебил угощает ее, не думая о последствиях. И хрен бы с ними, если бы эта безмозглая дура не носила в утробе моего ребенка. Сука, твою же мать. Еще. Урод снимает с подноса дополнительную дозу спиртного и заботливо заменяет полупустой бокал на полный. «Давай, Стелла!» — чокается с ней. «Сегодня грех не выпить!» «Сколько событий за один вечер! Просто свихнуться можно!» — поддерживаются бутыльницы. «Может, через полчасика махнем в клубнику? Оттянемся по полной! Стелл, ты с нами?» Поступает предложение от рядом стоящей блондинки. В ней узнаю ее близкую подругу по цеху. «В конце концов, беременность и развод с твоим козлом — это не конец света. Отпразднуем твою свободу, м?» Козел против. Рявкую, привлекая к себе внимание. Не желая больше терять ни минуты, подхожу и хватаю Стеллу за запястье. Буквально вытаскиваю из толпы в сторону, чтобы высказать личное мнение по поводу происходящего. «Собирайся. Ты едешь домой». «Юдж, почему ты не с гостями?» Удивленно округляет глаза. «И что значит «собирайся»? Ты мне уже не муж. Ну, почти не муж». Возмущаясь, пытается освободить руку. Сжимаю хватку сильнее, чтобы перестала вырываться. Она знает, это бессмысленно. Но все же пытается отстоять свою свободу, выворачивая руку и морщась от боли. «Ни хрена у тебя не выйдет!» Шиплю сквозь стиснутые зубы, закрывая собой от посторонних взглядов. «Я не позволю травить ребенка алкоголем. Какого черта ты куришь? Совсем выжила из ума?» «Это мое личное дело. Тебе-то что? Будешь следить за каждым моим шагом? Недостаточно того, что ты растоптал мои чувства? Хочешь вывести на эмоции перед журналистами? Давай, расскажи им, что ради какой-то интрижки ты бросил беременную жену и теперь пытаешься корчить из себя святого и заботливого папочку. Не на ком сгонять злость?» Делаю глубокий вдох, выдерживаю паузу, подавляя ее взглядом, а затем и твердостью голоса. «Мы сейчас идем в зал. Ты вешаешь лапшу Демидову о плохом самочувствии. Откланиваемся и оба покидаем территорию ипподрома. Испытывать мои нервы на прочность не рекомендую, иначе пожалеешь, ясно?» Стелла молчит. Смотрит на меня со злобой и раздраженно сопит. «Тебе ясно?» Переспрашиваю в последний раз, повторно впиваясь пальцами в тонкое запястье. «Ясно!» — выплевывает словно ругательство и плотно сцепляет челюсти. «Отлично!» Рву на себя, обхватываю за талию и веду в банкетный зал, игнорируя озадаченные взгляды ее активных тусовщиков. «Пока не родишь здорового ребенка, никаких тусовок не предвидится!» Отвечаю на ее безмолвный вопрос. «Ты не имеешь права!» Ее прорывает. «Какое тебе дело до моей беременности после того, как я дала согласие на развод?» Продолжает возмущаться. Но стоит нам войти в зал, как Стелла пересиливает тремор в теле, показательно расслабляет мышцы лица и добавляет с легкой улыбкой. «Я не поеду с тобой, Юджин. Даже не надейся». «Поедешь», — ухмыляясь ей в ответ, подводя к нужному столику.